Смерть и жизнь. Около часу Мельников спокойно занимался записями в своем дневнике. После полета на Марс он сохранил привычку ежедневно заносить на его страницы свои мысли и наблюдения. За 12 суток полета от Земли до Арсены пришлось изменить этому правилу. Не хватало времени. Теперь он решил наверстать упущенное, хотя чувствовал усталость и охотнее всего лег бы спать. Но он хорошо знал, что не заснет, пока товарищи не вернутся на корабль. Дневник перенес его на землю. Последние страницы были испещрены именем Ольги, и образ жены с мучительной ясностью возник перед ним. Еще долгие 3 месяца они не увидятся. Усилием воли, подавив возникшее чувство тоски, Мельников принялся за описание своего похода по астероиду. Но едва он дошел до спуска второго в круглую котловину, как звонок вызова прервал работу. Вызывал Топорков. «Посмотрите, что творится снаружи!» — сказал он. Мельников поспешно повернулся к экрану. Сначала он не заметил никаких перемен. Панорама Арсены была такой же, как всегда. Но потом он обратил внимание на странные огоньки, которые вспыхивали на площадках, где стоял звездолет, на утесах, на склонах гор. Всюду. Точно невидимые каменщики ударяли невидимыми молотками, высекая искры из каменных пород. Секунду Мельников недоуменно смотрел на эту картину. В следующее мгновение его мозг поразила жуткая догадка. Метеориты. Арсена встретилась с метеоритным потоком. Товарищи на открытом месте, незащищенные. Успеют ли найти прикрытие? Совсем рядом с кораблем со страшной силой ударился о скалу крупный камень. Блеснуло яркое пламя. В ту же секунду Мельников ясно услышал, как о борт звездолета ударились еще 2, один за другим. Не теряя самообладания, он нажал кнопки и закрыл щитами все окна обсерватории. По контрольным приборам он видел, что ни одно из них еще не пострадало. Корпус корабля также остался цел. Включив боковой экран, он соединил его с радиорубкой, чтобы узнать, нет ли известия от Белопольского. Но Топоркова в рубке не было. Открылась дверь, и на пороге появился инженер. При одном взгляде на его лицо, на котором застыла гримаса боли, Мельников понял, что произошла катастрофа. Сердце замерло. «Кто?» Едва смог он выговорить. «Леонид Николаевич», — ответил Топорков. И его губы дрогнули. Мельников закрыл глаза рукой. Как живой встал перед ним погибший товарищ. «Я лечу только потому, что предстоит посещение астероида», — вспомнил он слова, как-то сказанные Орловым. Он говорил их со своей приятной улыбкой, словно освещавший его красивое лицо, не подозревая, что говорит пророчески. «А остальные?» «Успели укрыться в пещере. Леонид Николаевич погиб у самого входа. Метеорит ударил прямо в лицо». Какие тяжелые минуты пережили участники похода, на глазах которых погиб их спутник. «Прямо в лицо», — подумал Мельников. На мгновение он ясно увидел глаза Орлова. 2 чистейших аквамарина, вставленные в оправу длинных черных ресниц. И вздрогнул всем телом. «Где Зайцев и Князев?» «Я сказал им, чтобы они не выходили наружу». Мельников провел рукой по лбу. «Было бы легче погибнуть самому, чем переживать это», — сказал он. «Идите на радиостанцию, Игорь Дмитриевич, я сейчас приду. Этот дождь скоро кончится». Топорков вышел. В Солнечной системе бесчисленное множество метеоритных тел. Очень часто они летят густыми роями, так называемыми потоками. Наряду с кометами метеориты засоряют межпланетное пространство. В полете при огромной скорости у звездолета мало шансов встретиться с ними. Иначе обстоит дело с астероидами. В сравнении с межпланетными кораблями их размеры чудовищно огромны. У них нет атмосферы, которая защищает большие планеты от небесной бомбардировки. Метеоритный поток, встретив на своем пути астероид, обрушивает на него каменный ливень, каждая капля которого имеет космическую скорость во много раз большую, чем скорость пули или снаряда. Энергия стремительного полета при столкновении превращается в тепловую. Происходит взрыв. Поверхности малых планет покрыты мельчайшей пылью от разбившихся метеоритов. Никакой защитный костюм не спасет человека в безвоздушном пространстве, если подобный разрывной снаряд попадет в него. Это верная смерть. Прямое попадание в такую маленькую цель, как человек, может произойти исключительно редко. Но все же метеоритная опасность является одной из самых реальных для звездоплавателей. Звездолеты были достаточно надежно защищены от нее радиопрожекторами, сверхчувствительными локаторными установками, соединенными с автопилотами, но, как уже говорилось, в условиях стоянки на астероиде эти глаза корабля становились бесполезными. Дальность их действия достигала 5000 километров. Но даже это, казалось бы, огромное расстояние было ничтожно мало для метеорита, летящего с космической скоростью. Раньше, чем экипаж звездолета сумел бы принять меры для защиты, замеченный метеорит уже прошел бы это расстояние. Исследователи космического пространства смело идут навстречу риску. Все это хорошо знал Мельников, но боль утраты не становилась меньше от рассуждений. Ему было мучительно жаль Орлова. И кроме того, он понимал, какое потрясающее впечатление произведет на Земле известие о гибели одного из участников экспедиции. Скрыть трагический случай до возвращения звездолета было невозможно. Метеоритный поток проходил через орбиту Арсены 1,5 часа. Потом он как-то сразу прекратился. За все это время только 5 раз о корпус корабля ударились небольшие камни, не пробившие, однако, его оболочки. Когда стало ясно, что Арсена разошлась в пространстве с метеоритами и опасность миновала, Мельников прошел в радиорубку. Зайцев и Князев уже ждали его там. Глаза механика были заплаканы, и он всеми силами старался скрыть это. Самый молодой член экипажа. Он стыдился слез. «Андреев и Фторов несут его сюда», — сообщил Топорков. «А остальные?» «Пошли дальше». Топорков сказал это тоном недоумения, но Мельников понял Белопольского. Скорбь по погибшему не должна мешать результатам всей экспедиции. Звездолет не мог задержаться на Арсене. Работа должна быть закончена, несмотря ни на что. Разве не точно так же поступил Константин Евгеньевич в страшные минуты отлета КС-2 с Марса? «Как они переносят тело через пропасти?» – спросил Зайцев. «Для второго не составит труда перепрыгнуть вместе с ним». «Неужели мы оставим его здесь?» – прошептал Князев. Мельников нахмурился и ничего не ответил. Эта мысль и ему приходила в голову. Другого выхода как будто бы и не было. Из громкоговорителя слышались редкие голоса. Чувствовалось, что в группе Белопольского люди обменивались только самыми необходимыми словами. На экране был виден скалистый хребет по ту сторону пропасти. Мельников и его товарищи не спускали с него глаз. На нем должны были появиться 2 живых членов экипажа, несущие 3-го мертвого. Всего 3 часа тому назад они провожали Леонида Орлова, как всегда полного энергии, жизнерадостного, с серьезным взглядом красивых глаз на худощавом лице. Могли ли они думать, что через час этот полный сил человек превратится в труп? Может быть, никогда раньше они не сознавали так ясно грозные силы природы, в тайны которой хотели проникнуть. «Вот они», — сказал Зайцев. 2 крохотные фигурки показались на гребне утеса. Можно было легко отличить высокую фигуру второго от более низкого Андреева. Тело Орлова было на руках инженера. Он первый со своей ношей спрыгнул вниз. Андреев последовал за ним. В том же порядке они преодолели и пропасть. Мельников, Зайцев и Князев пошли к выходной камере. Топорков остался. Он не имел права покинуть радиостанцию. Через несколько минут они услышали, как закрылась наружная дверь и раздалось характерное шипение насоса, наполнявшего воздухом камеру. Вспыхнула зеленая лампочка, и внутренняя дверь открылась. Стараясь не смотреть на обезображенное лицо Орлова, видное сквозь разбитое стекло шлема, Зайцев и Князев помогли пришедшим снять костюмы. «Отнесем его в красный уголок», — предложил Мельников. «Дверь уголка очень высоко», — сказал Андреев. «Будет трудно опустить его вниз». «Тогда в обсерваторию». Мельников вынул платок и закрыл им шлем Орлова. С убитого сняли на спинный ранец и кислородные баллоны. Потом, не снимая костюма, его отнесли в помещение обсерватории и положили на тот самый стол, за которым несколько часов тому назад сам Орлов собирался во время стоянки на Арсене привести в порядок собранные в пути материалы. «Принесите знамя», — сказал Мельников. «Оно в каюте Белопольского». Фторов вышел и вскоре вернулся с алым полотнищем. «Я встану первым в почетный караул», — объявил Мельников. «Смените меня через 30 минут». Товарищи поняли, что он хочет остаться один с погибшим, и вышли. Наступила третья ночь. Затем солнце взошло опять. Огромный корабль словно вымер. Люди сменяли друг друга в почетном карауле и расходились, не обмолвившись ни единым словом. На радиостанции редко-редко раздавались отрывистые фразы, доносившиеся сюда из круглой котловины. Словно невидимая траурная вуаль легла на Арсену, придавив всех своей тяжестью. Через 9 часов после ухода 5 человек вернулись на звездолет. Их встречали и помогали раздеться молча. Если бы вернулись все 6, их засыпали бы вопросами. «Где он?» — в полголоса спросил Пайчадзе, как только с него был снят шлем. «В обсерватории», — так же тихо ответил Мельников. У пришедших были мрачные, осунувшиеся лица. Сняв костюмы, все сразу направились к обсерватории. За ними туда же собрались и бывшие на корабле. 11 человек долго стояли у тела товарища, молча прощаясь с ним. Белопольский отогнул край знамени и, наклонившись, пристально вгляделся в то, что совсем недавно было лицом его ученика. «Это был талантливый ученый», — сказал он, словно самому себе. «Я возлагал на него большие надежды. Семья звездоплавателей понесла тяжелую утрату. Он отдал жизнь за науку». Белопольский выпрямился. «Леонида Николаевича Орлова мы вынуждены оставить на Арсене. Он будет лежать здесь, пока следующая экспедиция не доставит его тело на Землю. Похороны назначаю через 2 часа. Бориса Николаевича и Константина Васильевича прошу подыскать место». «Пойдемте, Борис Николаевич», — сказал Зайцев. Место для могилы нашли под сенью нависшей скалы. Сюда никогда не проникнут лучи солнца, и замерзшее тело в полной сохранности будет ждать часа, когда его вынут и, запаяв в свинцовый гроб, перевезут на родину. «Здесь будет на вечные времена установлен памятник», — сказал Мельников, указывая на скалу. Беззвучно метнулась огненная вспышка взрыва. У подножия скалы образовалась яма. Из кладовых запасных частей Зайцев принес 2-метровую стальную плиту, на которой острием автогенного пламени написал имя погибшего и дату. Могила была готова. В назначенный час состоялись похороны. Орлов лежал в пустолазном костюме, разбитый шлем заменили новым. печальной церемонии участвовали все, кроме Мельникова, Зайцева, Баландина и Андреева. Даже теперь закон космических рейсов не был нарушен. Часть экипажа осталась на корабле. Когда стальная плита закрыла могилу, раздался салют тремя залпами. Их не было слышно, только вспышки огня из дула пистолетов. В безвоздушном пространстве нет звуков. На следующее утро Белопольский, Баландин, Романов и Фторов снова отправились в котловину. Они взяли с собой на этот раз электролебедку, аккумуляторные батареи для нее и два отбойных молотка с баллонами сжатого воздуха. Этот груз был тяжел даже на Арсене. «Вы не справитесь вчетвером», — сказал Мельников. «Возьмите еще кого-нибудь». «Справимся», — ответил Белопольский. «Будем переправлять груз через пропасти и поднимать на скалы с помощью веревки. В конце концов, все это весит здесь не более 30 килограммов. Физическая сила второго нас выручит». «Но почему вы не хотите взять больше людей?» «Потому что вчерашний опыт показал, нельзя ходить большой партией. Это опасно». 4 человека ушли и вернулись только через 10 часов. У троих был до нельзя утомленный вид. «Подготовьте звездолет к старту», — сказал Мельникову Белопольский. И, ничего больше не прибавив, ушел в свою каюту. «Я так измучился», — сказал Романов. «Словно на земле ворочил 5-пудовые мешки». «Но что вы делали?» — спросили его. «Ломали и растаскивали камни». «Значит, гранитные фигуры уничтожены?» «Нет, мы их не трогали». Что касается второго, то у него был такой же вид, как всегда. Железный организм этого спортсмена не поддавался усталости. Прошли еще одни сутки. Зайцев и Князев закончили ревизию двигателей, и ничто больше не задерживало звездолет на Арсене. Корабль пробыл на астероиде 36 часов. Этого времени хватило на все работы, намеченные раньше, и на непредвиденную, ставшую самой главной. Теперь, оставляя здесь одного из членов экипажа, КС-3 был готов продолжить путь. В час ночи по московскому времени, 4 июля, звездолет с одним работающим двигателем легко оторвался от Арсены. С чувством глубокой скорби следили звездоплаватели за удалявшимся астероидом. Скоро он превратился в звездочку, быстро теряющую блеск. Потом исчез совсем. Но они долго не отрывали глаз от экрана, на котором только что видели маленькую планету, унесшую на себе товарища, вырванного смертью из их дружного коллектива. Они знали, что на долгом пути завоевания человеком космического пространства неизбежно будут жертвы. Природа не сдается без жестокого боя. История открытий заполнена именами погибших героев. Так было и на Земле. Так будет и в межпланетных просторах. Дорога к знанию терниста, но никогда, ни в прошлом, ни в будущем, смерть, настигшая одного, не останавливала и не остановит других. Сохранив в сердце имя погибшего, победоносная наука неуклонно и твердо идет вперед полному господству над стихийными силами, слепо сопротивляющейся природы. Жертвы науки самой смертью своей утверждают великую силу жизни. И кто знает, может настать день, когда сама смерть покорно склонит голову перед волей человека. Тогда прекратится скорбный перечень, тяжелая плата за победы. И дорога науки, ничем не омрачаемая, станет светлой и радостной, как она сама, лучшее и благороднейшее проявление чудесного дара природы, человеческого ума. Они это знали, но сердце не всегда бывает покорно рассудку. 2 дня на корабле царило траурное молчание. Члены экипажа отсиживались по своим каютам, сходясь только во время завтрака, обеда или ужина. Но и тогда они почти не говорили друг с другом. Топорков ежедневно принимал радиограммы, выражавшие сочувствие, идущие буквально со всей земли. На родине трагический случай на Арсене произвел очень тяжелое впечатление. Но как бы ни была сильна печаль, жизнь властно предъявляла к живым свои требования. Космический полет продолжался. Нужно было жить и работать. От Арсены до Венеры было всего 6 суток пути, а программа научных работ, намеченная на это время, еще не была выполнена. Астрономы первые взялись за дело, показывая пример остальным. 8 июля Белопольский попросил всех собраться на радиостанции, чтобы выслушать доклад о результатах посещения Арсены. Время было выбрано так, чтобы на Земле могли принять волну звездолета, и ученые, собравшиеся в Космическом институте, как бы присутствовали на этом собрании. Доклад сделал профессор Баландин. Энциклопедически образованный человек, он в одном лице соединял 3 научные специальности, был выдающимся океанографом, зоологом и крупным теоретиком звездоплавания. Хотя материал его выступления был настолько обширен, что его с избытком хватило бы на целую научную монографию, профессор сумел уложиться в 20 минут. Предельная сухость и четкая формулировка фактов с ясными, словно отточенными выводами – таков был стиль доклада. Профессор начал с характеристики Арсены. Он сообщил результаты геологической разведки недр астероида, который оказался состоящим на 3/4 из самородного железа. Такой же состав у метеоритов, падающих на Землю. Это доказывает, что астероиды и метеориты имеют общее происхождение. Являются ли они обломками 5-й планеты или нет, сказать с уверенностью еще нельзя. Присутствие в железе кислорода говорит в пользу планетной гипотезы. Сообщив о размерах, массе, скорости вращения вокруг оси и составе внутренних пород астероида, Баландин коснулся вопроса о найденных развалинах. Предположение, что обнаружены остатки здания, когда-то стоявшего на поверхности погибшей планеты, не подтвердилось. Этого следовало ожидать. Ничто, сделанное искусственно, не могло уцелеть при космической катастрофе. Под камнями мы обнаружили такую же асфальтовую поверхность, как и во всей котловине. Геометрические фигуры не укреплены в почве, а просто поставлены на нее. Возникают 3 вопроса. Кто оставил фигуры? Зачем поставил? И почему они разрушены? Достоверно можно ответить только на 3-й вопрос. Сооружение разрушено крупным метеоритом. Следы его взрыва при падении ясно видны. По первым 2 вопросам мы можем дать только предположительный ответ. Любопытную мысль высказал Константин Евгеньевич. Предоставляю слово ему. Белопольский передвинулся ближе к микрофону. «Гипотеза спорна», — начал он. «Но пока не видно другого объяснения. Гранитные фигуры высечены человеком или существом, подобным ему. Они находятся на астероиде, где не может быть живых существ. Вывод. Они поставлены такими же звездоплавателями, как мы с вами». В радиорубке послышались возгласы удивления. Неожиданный вывод Белопольского поразил всех, хотя сам по себе он был строго логичен. «Нельзя даже приблизительно сказать, когда», — продолжал Константин Евгеньевич. «Но нашу Солнечную систему, безусловно, посетил космический корабль. Откуда он прилетел? Этот вопрос прояснится только тогда, когда отдаленные потомки этих звездоплавателей еще раз прилетят к нам. Или мы прилетим к ним». Мельникову показалось, что Белопольский оговорился. «Вы же сами подчеркнули, что неизвестно, откуда прилетел корабль», — сказал он. «Не перебивайте», — Недовольно поморщился академик. На этот вопрос я отвечу. Итак, что же увидели неизвестные звездоплаватели у Солнца? Из планет только Земля, Венера и Марс имели органическую жизнь. Но на Земле они могли увидеть людей, которые тогда стояли на низкой ступени развития. Для них было несомненно, что человек высоко поднимется по эволюционной лестнице. Поставив себя на их место, я подумал о том, что они должны были сделать. Надо было дать знать будущим ученым Земли, что на нее прилетал корабль из другого мира. Но какой памятник уцелеет в течение тысячи лет? На Земле, Марсе и Венере это невозможно. Климатические изменения, дожди, ветры и так далее уничтожат и развеют любое сооружение за столь долгий срок. «Не вполне убедительно», — заметил Баландин. «Можно поставить памятник почти что на вечные времена». «Именно почти что. Но они этого не сделали. По крайней мере, на Земле такой памятник не найден. Мне кажется, они должны были поступить иначе. На Арсене нет атмосферы, нет климатических явлений. Астероид близко подходит к орбитам и Земли, и Венеры. Когда люди вырастут и станут совершать межпланетные полеты, то обязательно посетят астероид и найдут на нем оставленный памятник. Именно так они должны были рассуждать. И памятник действительно был найден нами. Конечно, они могли оставить более ясные сведения о себе. Мы ничего не нашли, но это не значит, что ничего нет. За короткий срок мы не могли разобрать развалины и добраться до того, что завалено взрывом. Это сделает следующая экспедиция. Такова моя гипотеза. Возникает вопрос. Неужели этим разумным, притом высокоразумным существам, были неизвестны квадратная, гексагональная и ромбическая системы? Неужели они знали только кубическую? Мы видели октаэдры, додекаэдры, тетраэдры и кубы. Ни одной пирамиды, ни одной призмы, ни одной брахидомы. Случайно ли это? Я думаю, что не случайно. В этом есть какой-то смысл. Загадка гранитных фигур должна быть нами разгадана. И тогда мы узнаем, откуда прилетал корабль. Это ответ Борису Николаевичу на его вопрос, прибавил Белопольский. Собрание закончилось около 3 часов дня. Члены экспедиции разошлись по своим каютам. На следующий день Топорков принял длинную радиограмму, сообщавшую о реакции на гипотезу Белопольского земных ученых. Большинство было согласно с его выводом. Сестра Земли. На среднем расстоянии в 108 миллионов километров от Солнца, на 42 миллиона километров ближе, чем Земля, величественно плывет по своей орбите вторая планета Солнечной системы, названная нашими далекими предками Венерой, по имени богини красоты и любви. Почти равная Земле по размерам и массе, ее ближайшая соседка в пространстве, планета по праву носит свое поэтическое имя. Нет на небе Земли более красивого зрелища, чем Венера, блистающая на слегка порозовевшем утреннем небосклоне. На вечернем небе, как привыкло видеть ее большинство жителей городов, планета менее красива. Любопытно отметить, что в некоторых арабских странах Венеру называли совершенно противоположным именем – Люцифер, что соответствует слову «сатана». Какие причины побудили назвать так белоснежную красавицу, трудно понять. Для астрономов Венера представляла, пожалуй, еще большую загадку, чем Марс. Поверхность планеты недоступна наблюдениям с Земли. Ее скрывают никогда не расходящиеся облака. Одни считали, что космические путешественники, опустившись на Венеру, не увидят ни морей, ни лесов, а только каменную пустыню, покрытую вулканическим пеплом. Другие – сплошное топкое болото. Последователи замечательного поборника идеи повсеместности жизни во Вселенной Гавриила Андриановича Тихого утверждали обратное. Жизнь на Венере есть, но, конечно, не такая, как на Земле. Исследователи не увидят там зеленых лесов. Растительность на сестре Земли должна быть оранжевая и красная по причине жаркого климата. Ведь и на Земле, в тропиках, много красных растений. И не только в тропиках. В горячих источниках Камчатки, где температура достигает 80 градусов, живут багровые и пунцовые водоросли. Оберега этих источников покрыты оранжевыми и желтыми мхами. Жизнь приспосабливается к любым условиям. В сверхтропическом климате Венеры и в сверхсуровом климате Марса она одинаково возможна. Методами радиоастрономии было установлено, что температура поверхности планеты близка к 100 градусам. Но это следовало проверить. Предстояло еще точно установить продолжительность суток и многое другое. Объем предстоящих работ был велик, а звездолет по плану не должен был задерживаться на Венере больше, чем на 48 суток, разумеется, земных. Все это было изложено Белопольским на собрании экипажа корабля. КС-3 подлетал к цели. До орбиты Венеры оставалось около 3,5 миллионов километров, то есть немного больше суток пути. Звездолет уже летел прямо. Газовые рули были повернуты, и он описывал в пространстве гигантскую кривую, чтобы оказаться позади планеты и лететь в одном с ней направлении. Двигатели работали на минимальной мощности, но этого было достаточно для возникновения слабой силы тяжести. Свободно плавать в воздухе было уже невозможно. Левый борт словно притягивал к себе все предметы внутри корабля. Белопольский и Мельников, сменяя друг друга, непрерывно дежурили на пульте. Автоматические приборы управления вели корабль по заданной трассе. Но все же было необходимо проверять полет и вычислять местонахождение на каждый час. Остальные члены экипажа приступили к установке временных полов в каютах и коридорах. Ведь на Венере звездоплавателей ждали обычные условия тяжести. И следовало так оборудовать помещение, чтобы с возможно большими удобствами прожить все 1,5 месяца стоянки на сестре Земли. Прошло уже 19 суток с того памятного всем утра, когда КС-3 оторвался от ракетодрома и начал свой трудный и опасный рейс. За этот сравнительно короткий срок членам экспедиции пришлось многое пережить и испытать. 36 часов, проведенных на Арсене, и особенно трагическая гибель Орлова, наложили на каждого глубокий и неизгладимый след. Люди изменились. Больше всего это было заметно у тех, кто впервые участвовал в межпланетном полете. Некоторые, например, Романов, Князев, Фторов, при старте с Земли еще не отдавали себе ясного отчета в том, что их ожидает. Космический рейс, посещение астероида, исследование Венеры – все это было в их глазах покрыто романтической дымкой. Теперь они увидели оборотную сторону, поняли суровую действительность. Победы над природой не приходят сами. Они завоевываются в упорной и смертельно опасной борьбе. Кое-кому первые дни полета доставили много тяжелых минут. Сознание безграничности пустого пространства, в центре которого, казалось, неподвижно висел крохотный звездолет, отсутствие видимой опоры, путаница понятий верх и низ, само ощущение невесомости – все это сильно подействовало на психику, и добрая половина экипажа переболела космической болезнью. С начала второй половины пути все изменилось. Экипаж корабля превратился в единый, проникнутый одними мыслями и общими целями, сплоченный коллектив исследователей. каждый член которого до конца осознал и понял, что требует и чем угрожает ему выбранная профессия. И хотя после гибели Орлова перед каждым реально встала угроза смерти, ни один из них не пожалел о принятом решении. 9 июля, ровно в 22 часа 30 минут, траектория полета КС-3 точно совпала с орбитой Венеры. С этой минуты звездолет пустился в погоню за планетой, которая находилась впереди него на 100 тысяч километров и убегала со скоростью 34,99 километров в секунду. Через 5 часов и 33 минуты корабль догонит сестру Земли. В круглые окна обсерватории и на экранах Венера была видна как исполинский полумесяц, почти в 11 раз больше, чем Луна на небе Земли. Освещенная Солнцем половина планеты ослепительно блестела белоснежной пеленой облаков. Ночная половина отчетливо проступала на фоне звезд, закрывая их своей массой и светясь слабым сиянием, похожим на свечение верхних слоев земной атмосферы, но значительно более сильным. Полоса сумерек, ясно видимая, делала терминатор неразличимым. В этой полосе временами появлялись какие-то вспышки и светлые линии. «Мы наблюдаем полярное сияние в атмосфере Венеры», — сказал Белопольский. «Благодаря близости к Солнцу это явление на ней должно быть гораздо более мощно, чем на Земле». «С поверхности планеты полярное сияние, вероятно, изумительное зрелище», — заметил Мельников. Эти фразы были единственными произнесенными командирами корабля за все часы погони. Оба сосредоточенно наблюдали за показаниями приборов. Расстояние между планетой и звездолетом неуклонно сокращалось, а спуск на Венеру, как и на Землю, был очень трудным маневром. Требовалось максимальное внимание и точность каждого движения. Быстро увеличиваясь в размерах, планета, казалось, сама надвигалась на корабль. Вскоре все звезды исчезли из поля зрения, заслоненные ее огромным телом. Впереди и по сторонам был виден только облачный океан, нестерпимо белый со стороны, обращенный к Солнцу, и постепенно темневший, переходя в черный, с другой. В 4 часа утра 10 июля по московскому времени КС-3 поравнялся с планетой и, замедлив скорость, как бы включился в ее движение. Он находился в этот момент в самых верхних, разреженных слоях атмосферы, и с этой высоты начал замедляющийся спуск. Двигатели работали на полную мощность, удерживая корабль от стремительного падения. Облачный океан приближался. Белопольский, Пайчадзе и Мельников хорошо знали, какая картина откроется перед ними через несколько минут. Пейзажи Венеры неизгладимо врезались в память. Остальные члены экипажа видели эти пейзажи по кинофильму, заснятому Мельниковым во время полета КС-2. «Крылья!» — отрывисто приказал Белопольский, когда облачная масса закрыла экран белой мглой. Мельников нажал нужные кнопки. Через несколько секунд загорелись синие лампочки. Крылья вышли из гнезд. Превратившись в реактивный самолет, КС-3 опускался все ниже, прорезывая толщу облаков. Внизу, где-то у ее границы, уже появились неясные вспышки молний. Корабль летел теперь в воздушной среде, и управление им приняло иной характер. Четыре двигателя, расположенные у основания крыльев, несли его вперед. Маневрирование осуществлялось обычными элеронами и хвостовым рулем. От командира корабля требовались уже навыки управления реактивным самолетом. Белопольский поставил ноги на педали и взялся за штурвал. Могло показаться странным, что академик так уверенно берется за трудную работу пилота, да еще на таком гигантском корабле. Но в этом не было ничего необычного. Все члены экипажа КС-3, за исключением профессора Баландина, Андреева и Второва, прошли длительный курс обучения в летной школе, практику вождения больших самолетов и имели дипломы пилотов реактивной авиации. Ровно через 8 минут после начала спуска КС-3 вынырнул из облачной массы в блестящую, почти непрерывными молниями сплошную стену страшного ливня. Экран сразу потемнел. Водяные потоки уничтожили всякую видимость, и казалось, что звездолет погрузился в океан. Но стрелка альтиграфа показывала, что до поверхности Венеры еще 1,5 километра. Белопольский увеличил скорость, желая как можно скорее проскочить грозовой фронт. Он хорошо помнил, как КС-2, попавший в такой же ливень, за несколько секунд был сброшен на 700 метров и едва не угодил в океан. Было бы неосторожно слишком долго подвергать звездолет действию этих чудовищных потоков. Стрелка, хотя и медленно, шла вниз. Внезапно, словно кто-то губкой провел по экрану, потоки воды исчезли. Перед глазами экипажа раскинулась панорама безграничного океана. Мельников наклонился вперед, с глубоким волнением всматриваясь в знакомую картину, которая так часто возникала в его памяти. Свинцовые волны с длинными белыми гребнями пены, с нависшими над ними темными клочковатыми тучами, черные стены ливней, испещренные зигзагами молний, все тот же тусклый полусвет. Ничто не изменилось за эти 8 лет. В жизни планеты века короче, чем секунды в человеческой жизни. Природе некуда торопиться. Перед нею вечность. На мгновение Мельникову показалось, что он перенесся в прошлое. Не КС-3, а КС-2 летит над мрачным океаном Венеры. Стоит оглянуться, и он увидит сосредоточенное лицо Камова, склонившегося над пультом. Уверенные движения его рук, оперирующих многочисленными кнопками и рукоятками управления. Как тяжело и трудно было тогда вести корабль в незнакомой атмосфере чужой планеты. Сколько мужества и решительности требовалось от командира. На каждом шагу ждало неведомое. Ведь даже Белопольский, хладнокровный и не знающий страха, предложил было покинуть планету, столь негостеприимно встретившую человека. А теперь... Мельников взглянул на Константина Евгеньевича. Командир корабля сидел спокойно, откинувшись на спинку кресла, внимательно, но без тревоги вглядываясь в экран. Ему нечего было опасаться. Венера уже не была загадочной незнакомкой. Он вел корабль к заранее намеченному месту, которое нужно было только найти. Неизвестных препятствий не существовало. Грозовые фронты, столь опасные КС-2, не угрожали кораблю. КС-3 пролетал сквозь них, не уклоняясь от своего пути. Совершенные приборы давали полную картину полета и всего, что находилось впереди. С волшебной быстротой за короткий срок техника постройки космических кораблей далеко ушла вперед. Между первенцем звездолетостроения КС-1, на котором Сергей Александрович совершил первый в истории полет за пределы Земли, и звездолетом КС-3 была такая же разница, как между аэропланом Блерио и современным реактивным самолетом. Тогда основными были вопросы обеспечения в пути горючим. От них зависело все. Теперь это не имело значения. Бурное развитие атомной техники дало в руки исследователей космоса такие запасы энергии, которые всего 10 лет назад были совершенно неизвестны, и наличие которых в природе многим казалось невозможным. Совсем недавно создание больших искусственных спутников Земли, где корабли Вселенной могли бы пополнять запасы горючего перед дальнейшим полетом, казалось обязательным этапом, без которого нельзя обойтись. А теперь никто и не думает об этом. Звездолеты, как бы они ни были велики и тяжелы, отправляются в путь прямо с земных ракетодромов. Они могут свободно опускаться на любую планету и снова взлетать с нее, не опасаясь нехватки энергии. Мысль человека побеждает природу, заставляя ее неисчислимые силы работать на себя, служить своим интересам. Уже 3 часа летел КС-3 над океаном, а ни малейшего признака берега не появлялось. Может быть, материк, открытый первой экспедицией, находился сейчас на ночной половине планеты? Это было возможно. А есть ли на Венере какой-нибудь другой, никто не мог знать. Время обращения вокруг оси, сутки планеты, были неизвестны. Могло случиться, что ночь над оранжевыми лесами континента продлится еще недели. В этом случае придется искать другое место для стоянки. Но существовало ли такое место? Может быть, виденный экипажем КС-2 материк – единственная суша на Венере? Мельников и Белопольский поменялись ролями. Теперь Борис Николаевич вел корабль, а Белопольский отдыхал, в любую секунду готовый помочь пилоту. Сколько времени придется провести в воздухе, они не знали. Опуститься на волны среди океана, даже не видя берега, было бессмысленно. Во что бы то ни стало, надо найти твердую землю. Звездолет все время летел прямо, держа направление на запад, опережая солнце. За плотной массой облаков оно было невидимо, но чувствительные фотометры, установленные снаружи корпуса, сообщали на пульт, что сила дневного света не убывает, и значит, корабль еще не достиг полосы сумерек. В рубку вошли Пайчадзе и Баландин. Руководящий состав экспедиции обменялся мнениями. «Если материк не покажется, мы можем пролететь не очень далеко в сумеречную полосу», — сказал Белопольский. «Поворачивать и лететь назад бесполезно», — согласился с ним Баландин. «Если там и есть земля, нам от нее мало толку. Восточные части планеты движутся в ночь». «Может быть, лучше повернуть на север или на юг?» — предложил Мельников. «Это мы всегда успеем сделать», — ответил Белопольский. «Мы находимся сейчас на той же широте, где пролетали в прошлый раз. Задача — найти устье реки. Если это окажется невозможным, тогда придется менять направление». «В крайнем случае», — сказал Пайчадзе, «продержимся в воздухе, пока материк не выйдет из ночи. Вы забываете, что атмосферные двигатели не могут работать слишком долго. Так что же делать?» «Опускаться на океан нельзя», — подытожил Баландин. «Насколько можно судить, ветер очень силен. Под нами буря». «А если учесть непрерывные ливни, то положение корабля на волнах будет совсем скверным», — добавил Мельников. Миновало еще 2 часа, но никаких изменений не произошло. Под кораблем по-прежнему был безграничный океан. Часто приходилось пролетать через грозовые фронты, и тогда непроницаемая тьма закрывала экраны. Только приборы сообщали, что впереди нет берега. Доктор Андреев предложил подкрепить силы завтраком. За все время пути в его обязанности входило кормить членов экспедиции. Это было нетрудно и не отнимало много времени. В кладовых звездолета все продукты питания были заранее рассортированы и упакованы в специальные пакеты. Достаточно было взять очередной пакет, они были пронумерованы, и если требовалось, подогреть его содержимое в термостате. 10 минут, и завтрак, обед или ужин были готовы. Мытье посуды не обременяло звездоплавателей по той простой причине, что никакой посуды не было. В условиях невесомости ею все равно нельзя было пользоваться. Металлические или пластмассовые сосуды, коробки и банки вместе с остатками пищи уничтожались в электропечи, а пепел выбрасывался наружу. И сегодня, когда наступил час завтрака, Андреев быстро все приготовил. Но на этот раз его труды пропали даром. Только Топорков, Зайцев и Коржевский воспользовались его приглашением. Остальных волнение лишило аппетита. Уступая настойчивым требованиям врача, Белопольский и Мельников выпили по чашке шоколада и снова заняли свои места за пультом. Одни и те же мысли беспокоили всех участников экспедиции. Если на стороне Венеры, обращенной сейчас к Солнцу, нет Земли, могло создаться очень неприятное положение. По всем данным астрономии, сутки Венеры были весьма продолжительны. Во всяком случае, не короче 2-3 недель. Сколько пройдет времени, пока вращение планеты вынесет материк в день? Может быть, ночь на континенте наступила совсем недавно. Как ни мощны были атмосферные двигатели звездолета, они не могли работать без отдыха больше, чем 40 часов. Если за это время корабль не приземлится, то останется только одно – покинуть атмосферу Венеры и, вылетев снова в межпланетное пространство, превратиться на время в спутника планеты. Такая перспектива никому не улыбалась, так как отнимала драгоценное время, предназначенное на исследовательские работы, не говоря уже о том, что повторный спуск в атмосферу таил в себе большую опасность. Для экипажа корабля время шло с томительным однообразием. КС-3 летел над волнующимся океаном на высоте 1 километра, час за часом. Сверху было все то же мрачное небо, низвергающее на воду частые ливни. Иногда встречались большие области, затянутые сплошным туманом, и тогда казалось, что корабль опять летит в облаках. Несколько раз ослепительная молния соединяла небо и океан в непосредственной близости от корабля. И сквозь стальные стенки корпуса слышался страшный треск электрического разряда. Величественная картина стихийных сил, которым близость планеты к Солнцу давала во много раз большую мощь, чем на Земле, невольно наводила на мысль, что будет с людьми, когда корабль опустится, и они должны будут выйти из него. Не станут ли люди Земли игрушкой в руках враждебной им природы Венеры? Сожженные молнией, смытые потоками ливней, отравленные ядовитой атмосферой, не будут ли они уничтожены сразу, как только лишатся защиты своего звездолета? Быть может, еще десятки неизвестных опасностей заготовлены Венерой, чтобы расправиться с незваными пришельцами, посланными ее сестрой. Об этом думали все члены экипажа КС-3, наблюдая в экраны за разгулом стихий. «Никогда не предполагал, что природа Венеры так негостеприимна, хотя и видел все это в кинокартине», — сказал Романов, дежуривший вместе с Топорковым на радиостанции. «Сможем ли мы вообще выйти из корабля?» Игорь Дмитриевич посмотрел на него и усмехнулся. «Надо выйти, и выйдем», — сказал он. «А если бы вы знали, что нас ждет, отказались бы участвовать в рейсе?» «Я не боюсь», — обиженно ответил молодой геолог. «А я так уверен, что боитесь. Я тоже боюсь. Знаете, что любит говорить Борис Николаевич? Дело не в том, чтобы не бояться, а в умении преодолевать страх». «Ну, Борис Николаевич...» «А он что?» — перебил Топорков. «Из другого теста сделан. Такой же человек, как вы и я. Не думайте об опасности, и она не будет страшна. Здесь, как на войне. Люди боятся, но идут». «Я, право же, не боюсь, Игорь Дмитриевич», — начал Романов. Но как раз в этот момент исполинская молния ударила, казалось, в самый корпус корабля. Оглушительный треск вырвался из динамика. Звездолет ощутимо вздрогнул. Романов невольно отшатнулся от экрана. «Извольте», — сказал Топорков. «Попробуйте уверить меня, что это вас не пугает». «О, нет, космические полеты страшны». «Но когда дойдет до дела...» «А это другой вопрос. Мы знаем, на что пошли. Если бы в вас сомневались, вы не попали бы в число членов экипажа». В начале 8-го часа полета над океаном фотометры отметили постепенное ослабление освещенности. Звездолет достиг полосы сумерек. Позади него солнце склонялось к восточному горизонту. Благодаря медлительности вращения планеты вокруг оси, КС-3 легко обгонял солнце. И относительно него дневное светило, если бы оно было видно, совершало бы свой путь по небу Венеры в обратную сторону. С запада на восток. Берег континента по-прежнему не показывался. Белопольский решил еще 1 час лететь к западу. Если суша не откроется, звездолет вылетит из сумеречной полосы обратно и будет искать землю на севере или юге. Постепенно становилось все темнее. Приборы пульта давали возможность вести корабль слепым полетом. Но проникать в область полной ночи все равно бесполезно. Совершить посадку на материке в темноте было совершенно невозможно. Венера не имела оборудованных ракетодромов. В самый последний момент, когда Мельников, управлявший кораблем, готовился переложить рули и повернуть назад, радиоволны локатора нащупали твердую землю и, отразившись от нее, заставили стрелку прибора дрогнуть. Прямая линия на ленте, в течение 8 часов свидетельствовавшая, что впереди нет ничего, кроме воды, резко прыгнула вверх и зазмеилась ломаными скачками, отмечая неровности далекой земли. Было еще достаточно светло. Материк должен был показаться через несколько минут, если, конечно, это материк, а не какой-нибудь остров. Но и остров мог оказаться пригодным для посадки. «Кажется, мы выиграли в последний момент», — сказал Белопольский. «Посмотрим», — сдержанно отозвался Мельников. «Судя по прибору, земля прямо по носу корабля». Звездолет влетел в очередной грозовой фронт, и всякая видимость исчезла. Создалась опасность пролететь мимо Земли, и Мельников замедлил скорость. Это было не совсем безопасно. Сила водяного потока могла сбросить корабль с высоты, но приходилось сознательно рисковать. Может быть, грозовой фронт не широк? И действительно, через 3 минуты звездолет миновал грозу. Перед глазами экипажа открылась оранжево-красная полоса. Если это был остров, то, по-видимому, очень большой и вполне пригодный для посадки и длительной стоянки. Он находился сейчас на самой границе дня и ночи, и на нем вскоре должен был наступить день. Долгий день Венеры. Мельников повернул к югу и, ведя корабль на высоте 100 метров, внимательно вглядывался в рельеф берега, ища подходящее место. То же делали и все остальные. Профессор Баландин первый заметил узкий залив, глубоко врезавшийся в сушу, окруженный обрывистыми берегами, заросшими огромными деревьями, и сообщил о нем командиру. В этом заливе, защищенном от ветра, вода была спокойна. Подлетев ближе, звездоплаватели увидели, что залив имел 200 метров ширины и не менее чем на 1 километр вдавался вглубь берега. Гавань была очень хорошей. Мельников посмотрел на командира корабля. «Опускайтесь», — сказал Белопольский. «Неизвестно, где и когда мы найдем другую землю». Описав широкий полукруг, звездолет пошел на посадку. Смолкли двигатели, и, спланировав на крыльях КС-3, взметая пенные буруны перед своим острым носом, врезался в воду и заскользил по ней на плоских ряданах своего днища, как гигантский глиссер. Крылья исчезли в пазах корпуса, а 150-метровая сигара неподвижно застыла на поверхности залива в 100 метрах от берега. Несколько секунд все члены экипажа оставались на своих местах. Людям казалось, что наступила какая-то особенная, торжественная тишина. Звездолет чуть заметно покачивался. Потом, как по команде, все устремились к рубке. Белопольский и Мельников под дружные аплодисменты обнялись. «Дорогие друзья», — сказал Константин Евгеньевич, «первая половина нашего пути, самая трудная половина, закончилась. Мы достигли цели. КС-3 находится на Венере. Благодарю вас всех. Но в эту радостную для нас минуту вспомним тех, кто способствовал ей на Земле. Тех, кто построил наш замечательный корабль. Честь им и слава! Вспомним с благодарностью нашего учителя и друга Сергея Александровича Камова. Его нет здесь, но мыслями он всегда с нами. Мы на Венере, но не все, кто улетел с Земли, достигли ее. В одержанной победе есть заслуга и Леонида Николаевича Орлова. Почтим же память нашего погибшего товарища минутным молчанием».